Глава 30. 3 месяца спустя. Минус 5 килограмм за 8 недель. Хороший результат, очень хороший. Тренера по фитнесу, с которым Алиса занималась уже 2 месяца, по 3 раза в неделю звали Василий, и он явно был доволен своей подопечной. «Мне тоже нравится», — сдержанно улыбнулась Алиса, сходя с весов. «Но я думала, что больше будет, по одежде заметнее. Потому что мышцы тяжелее жира», — сверкнул белозубой улыбкой Вася. «Пошли еще 3 подхода на пресс». Вообще-то сначала Алисе не понравился ее тренер. Слишком красивый, даже придраться не к чему, как картинка. А с красавчиками у нее не слишком ладится. Однако уже к концу первой тренировки Алиса поняла, что ошиблась. Ничего общего у Васи с ее мужем не было в характере. Парень лет на 5 старше ее оказался веселым, очень добрым и, несмотря на свою идеальную модельную внешность, похоже, не видел несовершенства в других. Они, можно сказать, подружились. Алиса успела познакомиться и с его старшей сестрой Ниной, которая тоже иногда занималась в фитнес-центре. Когда бывало свободное время, они вдвоем шли в кафетерий, пили чай и просто болтали. Нине было чуть за 30, у них с Алисой было схожее телосложение. Но она явно не комплексовала по поводу лишнего веса. Алиса часто могла наблюдать, как брат помогал сестре в зале. «В следующую субботу отмечаем мой день рождения», сказала, между прочим, Нина, когда обе девушки заказали себе по салату. «Приходи, повеселимся. Мы в караоке петь будем. Ты говорила, что любишь петь?» «Люблю», улыбнулась Алиса. Впервые за долгое время ее просто куда-то пригласили. «Приду обязательно, спасибо. Подарков не надо, если что, но еда в складчину, если согласна», продолжала Нина. «Хочешь, приходи с другом или подругой, только заранее предупреди, ладно?» «Конечно, сегодня же узнаю, напишу тебе». После клуба Алиса вернулась на работу. Она преподавала в детском центре изучение иностранных языков. Загрузила себя максимально. Были и групповые, и индивидуальные занятия, а еще онлайн. Ставка у нее, как у вчерашней студентки, была намного ниже, чем у опытных педагогов, но она и не требовала ничего. Этому Алиса пока не научилась, но была очень довольна, что работы оказалось много. Не отказывалась она и подменять заболевших или уходящих в отпуск коллег. Да Алиса дневала и ночевала в центре, лишь бы пореже бывать дома. Жила она, как и прежде, в коттедже, который родители Германа подарили им на свадьбу. Точнее, она там только ночевала. Тогда, 3 месяца назад, проснувшись, она обнаружила в гостиной Германа и его родителей. По одному их виду было ясно, что разговор предстоит непростой. Но хотя бы ее отца не было и мамы. Алису трясло от одной только мысли снова встретиться с ними. Говорил в основном свекр. Конечно, ни о каком заявлении о побоях речи не шло. Герман, который еще вчера орал своему отцу, что папу Алисы надо посадить, молчал, скрестив руки на груди. Скандал не просто никому не был нужен, он был опасен для всех. Аркадий Львович говорил прямо, на пальцах объяснив Алисе, чего может лишиться его бизнес, если вдруг Герман разведется с дочкой прокурора. Алиса даже невольно сглотнула, услышав, о каких суммах идет речь. Да ей до ЗАГСа дойти не дадут. И плевать на ее чувства и желания, когда такие деньги и амбиции на кону, а у папы еще и власть. И ему тоже невыгодна репутация дочки-вертихвостки, которая мужа бросила через 2 месяца после свадьбы. Алиса даже не удивилась, что по всему выходила виноватой она. Это ведь она кипиш тут поднимает. Но идти ей объективно было некуда. А папа, так переживающий за то, что о нем скажут люди, и за свою карьеру в Москве, точно не оставит ее в покое, как бы он там маме не плакался. И они пусть не сразу, но договорились. Алиса остается Литвиновой и сохраняет видимость брака с Германом. Живет как хочет, у нее своя машина, свой счет в банке, ей не обязательно работать. А еще Аркадий Львович пообещал, что папа Алисы не станет ее контролировать с помощью своих коллег. На это Алиса хотела рассмеяться, но сдержалась. Открыто воевать с этими людьми она была пока не готова. А что касается Ольховской, прокашлялся свекр и метнул недовольный взгляд на сына, то «мне все равно», — оборвала его Алиса. «Раз Герман ее так сильно любит, это только его дело. Вообще его личная жизнь меня не касается, как и его моя». Алиса потом не раз вспоминала эти слова. Удивлялась, как нашла в себе силы такое сказать, но ни разу об этом не пожалела. И плевать, что Софья Андреевна укоризненно поджала губы, а Герман наградил ее долгим, нечитаемым взглядом. Теперь она сама по себе. За 3 месяца родителей Алиса не видела ни разу. Но они постоянно звонили ей. Сначала мама, но она, к счастью, не любила долго болтать по телефону, а потом и папа позвонил, как ни в чем не бывало. Все тот же начальственный тон, те же напутствия. Сказал, так уж и быть, что она отказалась идти работать в школу, год может отдохнуть, но вот потом он ничего не понял и не сделал никаких выводов. Алиса расстроилась, потому что в глубине души все-таки надеялась, что папа что-то понял и готов это признать вслух. Глупо и наивно. Но ведь не выкинешь 20 лет жизни на помойку, верно? И людей, которые были твоей жизнью. Алиса заставила себя отбросить в сторону грустные мысли, улыбнулась и пошла на урок. Она освободилась около 8, потом забежала в салон красоты в соседнем здании, где у нее была запись, и через 40 минут вышла с красивой укладкой и обновленным макияжем. «Привет, я на месте». Алиса улыбнулась и быстро ответила. «Буду через 10 минут. Закажи мне что-нибудь ужасно голодное». Когда Алиса зашла в ресторан, ее уже ждал горячий салат, а рядом сидел Игнат Сабуров. Увидев Алису, он тут же поднялся, раскрыл свои медвежьи объятия и очень осторожно обнял. Алиса невесомо коснулась колючей мужской щеки, вдохнула в себя знакомый аромат еловых и заснеженных веток и уселась на свое место. «Мой любимый салат!» Чуть не простонала она. «Игнат, ты просто чудо!» «Обожаю смотреть, как ты ешь!» Расплылся в улыбке Сабуров. «Я тебе еще стейк с овощами взял. И ни слова, что ты худеешь, поняла?» Алиса кивнула с набитым ртом. Как же она ждала этой встречи! Телефон рядом нервно завибрировал, Алиса нахмурилась. «Ты где? Когда будешь дома?» Литвинов. Она не хотела себе портить аппетит общением с мужем, поэтому решила не отвечать, но Герман не останавливался. «Алиса, есть разговор. Это важно. Где ты? Я приеду за тобой». «Все в порядке?» — нахмурился Сабуров, внимательно следя за лицом Алисы. «Да так», — дернула плечом, — «неважно. Занята, буду поздно», — и отключила мобильный.